«Молчать!» — сказал Сварог. Пробежал взглядом лист, покрытый убористыми строчками, выведенными аккуратнейшим канцелярским почерком. Поднял брови. «Прокурор, это что за хрень собачья? Висельц, почему? Я что-то не усматриваю в этом вот документе ни смертоубийства, ни особо дерзкого насилия для жизни и здоровья. Извольте объясниться, пока я не серчал всерьез». На прокурора было жалко смотреть. Он вмиг постарел лет на 10 и жалобно протянул, обливаясь холодным потом. «Общая злокозненная направленность поступков, закоренелость в прегрешениях. Это еще не основание для закоренелость, — сказал прокурор. — Повешу, — ласково пообещал Сварог. Прокурор замолчал, подавившись собственным языком. Сварог мысленно досчитал про себя до 10 и произнес уж совсем спокойно: «Король прощает осужденного. Подведите его сюда». Кто-то кинулся в ту сторону и, заушая неповоротливых стражников, мало что понимавших в происходящем, буквально заставил их препроводить отца Грука к дубовому креслу. — Вы меня узнаете, отец Грук? — спросил Сварог. Лесной пастырь смотрел на него пытливо, с непонятным выражением лица, пожал плечами. — Кабы знать, ваше величество, должен я вас узнавать или лучше промолчать? — Глупости! — усмехнул Сварог. — Граф Сезар, замок, ваше паство. Развяжите ему руки. К отцу Груху с разных сторон кинулись доброхоты, мешая друг другу. — Рад вас видеть, отец. Как я вижу, характер у вас по-прежнему неугомонный. Не умеете жить спокойно? — Каким Господь создал? — прогудел отец Грук смиренно. К уху Сварога просунул тот самый судейский, волнуясь, даже ножками суча, в погоне с фортуной. — Ваше Величество, изволите знать, когда отец Грук и его молодцы нагрянули к бургомистру в гости, они его мало того, что ограбили дочисто, так еще заставили долговые расписки слопать все до одной. Вот его милость бургомистр и осерчали малость, а его благонадзирание, господин прокурор, свояком бургомистра будучи. Оба поименованных смотрели на него с бессильной злостью, а судейский крючок приосанился, даже словно стал выше ростом, придав своей физиономии горделивое выражение, свойственное отважному борцу за правду. После того, как Сварог соизволил милостиво ему улыбнуться, судейский окончательно поверил в свою фортуну и ничегошеньки уже не боялся. — Я все понял, — сказал Сварог. — Что же, вы свободны, отец? Давайте остальные экстракты. Он пробежал их глазами и чуточку поскушнел. — А вот это уже другое дело. Совсем другое дело, господа. Не только многочисленные грабежи и разбой на дорогах, но и загубленные души на совести. У одного два стражника, у второго полицейский чиновник. Он посмотрел отцу Груку в глаза. — Совсем другое дело. — Спутники ваши по законам вполне заслужили. — Ваше Величество, — сказал отец Грук убежденно, серьезным лицом, — я вам и не буду доказывать, что они святые. Чего уж там, не святые они вовсе. И добычу как-то не раздавали сирым и обездоленным, а в кабаках спускали, и за каждым тут бумага кругом права числится успокоенные полицейские крючки. Правда, в честной схватке упокоенные, но да вы правы, дело это не меняет. Но я не о том.